В рубрике «Христианское чтение» мы предлагаем послушать вам продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 26-я. Сергей решил полностью посвятить свою жизнь служению Богу, мечтая найти в этом смысл своей дальнейшей жизни. Прибыв в Торонто, он жил в одной русской семье, которая, узнав о нем из газет, предложила ему свою помощь. Канадское правительство оплачивало его курсы английского языка при университете, и он с жаром принялся за его изучение. В свободное время Сергей находился в поисках духовной пищи, ибо только в этом он мог найти свое утешение. Это было не только тяжкое его покаяние за все его прегрешения в России, но также стремление стать таким, какими были они, верующие из подпольной церкви Петропавловска и его округа. Он надеялся на Божье прощение, ибо он совершил свои деяния по своему неразумению. Однако и это не могло его удовлетворить полностью. Сергей знал, что его место в Петропавловске занял другой человек, ничем не лучше его, и положение верующих в Советском Союзе не улучшится, если никто не возьмется серьезно за это дело. Совокупность всех его тревог приводило его к ощущению искреннего душевного бедствия. Сергей вспоминал о том, как однажды при допросе один из верующих сказал, что они часто соблюдают пост, если молятся об особо трудных и неотложных делах. И Сергей решил, что и ему следует прибегнуть к этому совету. Он пошел в одну из церквей в Торонто, которую он однажды уже посетил со своими друзьями. Эта церковь была всегда открыта. Сергей остался на двое суток в ней, беспрестанно молясь обо всем, что переполняло его душу. Уходя, он почувствовал себя духовно крепче и спокойнее. Он ощутил надежду, что Господь поможет ему найти правильный путь в его жизни. В один из последующих дней Сергей получил почтовую открытку от Валентины Бубович, которая работала библиотекарем при университете вблизи Торонто. Она писала ему, что она христианка и приглашает его посетить их христианское общество. Этому приглашению Сергей очень обрадовался. Когда в воскресенье он посетил церковь, то был радостно удивлен, словно он очутился в России. Здесь говорили по-русски, песни и проповеди напоминали ему речь верующих подпольной церкви Петропавловска. В подарок от отца Валентины он получил Новый Завет, который помогал ему во многих вопросах. Теперь Сергей посещал украинскую церковь, где он познакомился с молодежью, в которых он ощутил ту живую духовную силу, которую он так долго искал. Вскоре Сергей был представлен пастору, который много слышал о нем. Они проводили вместе много интересных бесед. Когда Сергей рассказал ему о всех своих душевных переживаниях, тот помог ему понять самого себя и объяснить себе многое, ранее им непонятое. Он дал Сергею правильное направление и указал праведный путь к Богу. Однажды, во время богослужения, он спросил Сергея: «Сергей, ты готов отдать свою жизнь служению Господу?» «Да», — ответил Сергей. «Тогда «Я предлагаю вместе помолиться», — сказал он. Во время молитвы совершилось нечто необычное. Сергей вдруг почувствовал мир Божий в нем, и он знал, что с поисками теперь покончено. Он передал свою жизнь в надежные руки. Он нашел успокоение в нем и черпал силы от него. Он вступил в новую жизнь. Мысль, что Сергей тоже приобрел, что имела Наташа, пастор Литовченко и многие-многие из тех, которых он преследовал, наполнила всю его душу радостью. Еще часто помогал ему пастор разобраться в том, что он порой не совсем понимал. Однажды он сказал: «Сергей, ты теперь христианин, и тебе нужна Библия на твоем родном языке». И тут он вручил ему маленькую в черной обложке Библию, увидя которую, Сергей онемел. Он не верил своим глазам. Это была Библия, которую ему так часто приходилось держать в руках, которую он вырывал из рук бедных верующих. Он открыл ее и начал листать. Да, это была та же самая Библия. Его удивление было замечено пастором, и он спросил: «Тебе знакома такая Библия?» «Да, верующие подпольной церкви имели такие Библии». «Вполне возможно. Она печатается в одной организации, которая называется «Христианин». Они издают их для отправки в Советский Союз», — пояснил пастор. «Где я могу ее найти? Я хочу их поблагодарить и сказать, что Библии пребывают по назначению», — спросил Сергей. Пастор дал Сергею адрес, и Сергей попросил своего друга позвонить туда. Сергей говорил с председателем организации Джо Басс, который очень заинтересовался им и предложил им встретиться. Вскоре предоставился для этого случай. По дороге в Европу он заглянул в Торонто. Они беседовали несколько часов, и Сергей узнал об обширной деятельности этой организации, которая выполняет колоссальную работу, снабжая преследуемых верующих социалистических стран Библиями и другими христианскими книгами. Сергей горячо поблагодарил его от имени всех советских верующих и от себя лично. Тем временем шли к концу его занятия на курсах английского языка, и он был готов приступить к работе. Получив приглашение на работу в качестве радиоинженера на одной фирме по выпуску электронных приборов, он шел с радостными надеждами навстречу новой, свободной жизни. Ему был обещан хороший заработок. Он мог себе позволить приобрести автомобиль, основать семью и заиметь уютный семейный очаг. Это все было очень заманчиво, но, думая обо всех приятных вещах, его не оставляли грустные воспоминания о России. Он не мог забыть о всех верующих, которые во имя веры все еще страдают, о тех юношах и девушках, которых все еще вводят в заблуждение, вбивая им в голову, что верующие – это злейшие враги народа. Сергей думал о миллионах молодых людей, разочаровавшихся в идеологии партии, ибо ее тезисы не соответствуют действительности. Он думал о том молодом человеке, которому в настоящее время приказывает Никифоров и Азаров, уничтожая в нем все человеческое. Сергей понял, что он не может иначе, он должен что-то сделать, чтобы приостановить продолжение этой бесчеловечности. Поэтому он начал открыто говорить и докладывать в церквях, перед прессой, выступать в телевизионных передачах и повсюду, где видел малейшую возможность помощи верующим Советского Союза. Сергей просил людей молиться за советский народ, который пребывает в полном неведении истины и правды. Возвращаясь однажды с западного вокзала города Торонто, Сергей почувствовал, что его преследуют. Вдруг он резко остановился и внезапно оглянулся. За ним стояли трое здоровых парней. Один из них сказал на чисто русском языке: «Если ты знаешь, что для тебя хорошо, то ты придерживай свой язык. Еще раз откроешь свой рот, то ты не переживешь несчастный случай. Помни, мы тебя предупредили». Они повернулись и исчезли в темноте. Сергей слишком хорошо знаком с работой КГБ и знал, что это не было пустой угрозой. Он также знал, что он несет большую ответственность за свой народ, особенно за тех, которые тяжело страдают за веру. «Если я буду молчать, то кто тогда скажет? Кто знает эту проблему лучше меня?» – думал Сергей. И поэтому он решил, несмотря на угрозы, делать то, что он считал для себя правильным. В заключительной главе своей книги Сергей Курдаков пишет: «Я передаю душевное послание всем верующим России, которые внесли свой вклад в то, чтобы моя жизнь изменилась и приобрела истинный смысл. Мое послание я записываю в эту книгу в надежде на то, что оно дойдет однажды каким-то образом до вас, верующих. И, может быть, вы меня поймете и простите». Жене пастора Анатолия Литовченко, которого мы убили около Елизова, парализованной после этого женщине, я хочу вам сказать, как безгранично сожалею о содеянном, больше, чем вы себе можете представить. Простите меня, если можете. Нине Руденко, юной милой девушке, жизнь которой мы разрушили, пожалуйста, прости нас. И Наташе, которую я страшно избил, но которая готова была и в третий раз принять истязание ради своей веры, ей я хочу сказать: Наташа, главным образом ты изменила мою жизнь, и я являюсь теперь твоим братом во Христе. Предо мной лежит новая жизнь. Бог простил мне. Прости и ты меня. Я надеюсь, что ты это сможешь».